представления не имею. Вон та дверь ведет в сектор А, вон та в сектор Б, следующая в сектор С. Здесь только два нормальных указателя. Выход, кивнул Блат на дверь, через которую они попали в зал. И центр управления. Вход только членам координационного совета. Ткнул он пальцем в дверь напротив. «Тебе знаком древний язык?» — поразился академик. «Да ты никак лингвист, брателло!» «Еще какой!» — тяжко вздохнул Блат. «Жаль только не историк, чтобы понять, как совместить древний апсанский язык с нацизмом. Не нравится мне это. Покинутая фашистами база может таить множество неприятных сюрпризов». «Не обязательно покинутая. А вдруг здесь есть кто-то живой? А ты знаток этого языка?» Азартно размахивая руками, зашумел академик. «Представляешь, сколько воистину бесценной информации мы почерпнем о вашем прошлом!» «Да гори она огнем, эта информация!» — разозлился Блат. «Ладно, маньяки от науки, все равно ведь не отвяжетесь. Пару помещений мельком осматриваем и валим обратно на корабль. Будем надеяться, что хозяева этих хором давно загнулись». «Тогда в первую очередь исследуем центр управления», — заволновался академик. «А там видно будет». «Сто тысяч лет! Древнепсанский!» Алиса укоризненно посмотрела на капитана. «Пит, тут явно были твои предки. А ты? Пару помещений. Неужели тебе самому неинтересно?» «Нет», — отрубил Блат. Он подошел к двери, ведущей в центральный блок, и сердито пнул ее ногой. «Ну, как там тебя? Сим-сим, откройся, что ли? Так, давай, открывайся, не томи». Дверь плавно распахнулась. За ней уже был не коридор, а точно такой же по форме зал. По форме, но не по содержанию. Судя по всему, весь этот комплекс представлял собой что-то наподобие пчелиных сот с шестью дверями в каждой ячейке, благодаря чему можно было быстро и легко проникнуть в любое помещение. «А вот и первые жмуры», — пробормотал капитан. «Рекомендую к ним не приближаться во избежание инфекции. Кто знает, от чего они загнулись». Да, этот зал уже не был пуст. Центральную часть его занимал огромный круглый стол с гигантской сферой, напоминающей хрустальный шар гадалки, посередине. А вокруг стола, между колонн, стояли кресла, в которых сидели мумифицированные члены координационного совета тайного города Эдема. «Сто тысяч лет, говоришь?» Недоверчиво покачал головой Блат. «Для такого срока они неплохо сохранились. Мумии сидели в самых разных позах. Кто-то заложил нога за ногу, кто-то сидел небрежно развалившись. Внимание капитана привлек седовласый мужчина, восседавший в самом роскошном кресле с кучей кнопок и переключателей под пальцами рук, лежащих на подлокотниках. Его смуглая пергаментная кожа была гладкой, словно искусство бальзамировщика превратило ее в полированное дерево. Скорее всего, это был глава координационного совета, так как кроме более роскошного кресла были и другие отличия от остальных. Он имел очень властный вид. На голове серебрился метриловый обруч, напоминающий диадему. Он был инкрустирован драгоценными камнями, среди которых в самом центре выделялся сиреневый кристалл. А на правой руке мумии красовался массивный золотой браслет, инкрустированный такими же камнями. Остальные мумии могли похвастаться лишь висевшими на груди обычными кулонами с сиреневыми кристаллами. У Блада вдруг возникло ощущение, что это не простые украшения, и если он на себя наденет... Капитан сделал шаг к седовласому мужчине, но вовремя опомнился и притормозил. Какой пример он подает остальным? Сам же велел к покойникам не приближаться. Так, а что делают остальные? Пит огляделся по сторонам и удрученно вздохнул. Нет, это не команда, а черт знает что. Когда же они научатся слушаться своего капитана? Только Джим с Фиолетовым вели себя относительно прилично, просто озираясь по сторонам, а вот остальные... «Homo sapiens, самый натуральный!» — восторгался профессор, который вместе с дочкой чуть ли не обнюхивал одну из мумий. «Но 100 000 лет назад наш вид еще не существовал!» — возражала Алиса. «Выходит, уже существовал, если, конечно, все это они построили». «У вас есть сомнения?» — возмутился зэка, который в этот момент обшаривал карманы мумий. «Возможно, наши предки нашли эти строения, возведенные какой-то древней цивилизацией, и просто воспользовались ими в своих целях», — пожал плечами профессор. «Какая забавная конструкция!» — донесся голос Зигиви из-под кресла, привлекший внимание Блада мумии. «Так, пожалуй, это я возьму себе». Кресло энергично тряхнуло, оно слегка подалось вперед. Мумия, потеряв равновесие, навалилась на стол и начала рассыпаться в прах. Метрила его обруч глухо стукнул об каменную столешницу. По полу покатился золотой браслет. — Гиви, твою мать! — взбеленился Влад. — Кончай мародерствовать! — Кэп, а ты почти все запчасти на переплавку еще по пути к Селесте опустил. Но должен ли я где-то пополнять запасы? «Я сказал отставить, академик, чтоб тебя приподняло и прихлопнуло. По карманам покойников шарить не западло?» «Я не по карманам шарю, а провожу археологические изыскания», — пропыхтел зэка Громов. «Причем очень аккуратно. Видишь, ни один мой покойник в прах не рассыпался. Высший пилотаж. И потом, им это уже не нужно. А я на этом чуток денежек срублю. Или я что, за бесплатно тут корячиться обязан? 10 лет по полной от звонка до звонка отмотал. Опять же, на будущей экспедиции средства нужны. Раскопки — дело дорогое». «О, Господи! Горбатого могилу исправит. Лепестковый, да что за дела? Я кому велел к покойникам не приближаться? А вдруг они погибли от какой-нибудь опаснейшей болезни? Вирусы, они, знаете ли, сохраняют свою жизнеспособность миллионы лет. Нам не страшен серый волк, нас здесь ходит целый полк», — бодро продекламировала Алиса. «Нам же прививку биоблокады только что вкололи. Как и минимум 3 недели мы в полной безопасности. Все вирусы, поступающие в наш организм извне, будут уничтожены как враги народа. А с врагами народа в нашей федерации бороться умеют», — добавил профессор. «Кто бы сомневался», — сердито буркнул Блад, челюст в голове которого усиливался, а вместе с ним усиливалось и беспокойство. Капитан покосился на безмолвного стража, который почему-то игнорировал творящийся в центре управления беспредел и старался держаться поближе к Алисе, буквально пожирая ее глазами в ожидании распоряжений. «Исследователь, блин, да вы бы хоть выяснили, от чего они загнулись? Пока не подтянем сюда аппаратуру, вряд ли это представляется возможным», — покачал головой профессор. «Пока могу только сказать, что внешних физических повреждений нет. Следов борьбы тоже не видно. А так как все они на момент смерти спокойно сидели в своих креслах, значит, смерть их настигла одновременно и была практически мгновенной. Кстати, биологически активных вирусов здесь нет, брателла», сообщил академик, прекратив шарить по карманам покойников, и выдернул из своего кармана тонкий синий стерженек, на торце которого слабо мигала зеленая точка. сколько я этих жмориков на раскопках повидал. И от чумы умерших, и от холеры, и от космической ветрянки. Я что, больной, что ли, на дело без анализатора ходить?